Глава 10. Он проснулся в хорошем настроении, с аппетитом жевал холостяцкий завтрак, яичницу, и придвинул к себе ноутбук. О чем же написать? Взять что-то хорошее из жизни, что-то поучительное или просто интересное? Но что? Стенные часы мирно отстукивали минуты, а в окне до дисплея не появилось ни строчки. Ни строчки до конца отпуска. В последний день отпуска Владимир сидел на поляне в парке героев и уныло смотрел на покрытое барашками море. Дул легкий ветерок. Парусники, как огромные белые птицы, резали зеленоватую воду. Отдыхающие с удовольствием катались на волнах, громко смеялись и кричали. Всем было весело, кроме него. «Я бездарность», — думал Владимир, — «за две недели ничего не воспроизвести». Свидетельство полного отсутствия таланта. После таких откровенных признаний жизнь потеряла для него свою привлекательность. Он лихорадочно стал искать оправданий, и они нашлись. Если бы не роман Дианы, эта мысль, как упорный дятел, долбила его мозг, я бы обязательно что-нибудь написал. Это ее шедевр, не дает мне покоя, потому что я понимаю, вот как надо писать. Все иное кажется мне дилетантством. Вот почему я не родил ни строчки. Что же делать? И вообще, что делать с романом, оставшимся в моих руках? Разумеется, его надо показать Арсену и... Вот с этого «и» все и началось. Позже Гоголев не мог объяснить, как пришедшая ему в голову мысль, словно кувалдой, переколотила все остальное. Выпустить роман под своим именем, пусть чужой. Да, сделать именно так. И для такого поступка нашлись оправдания. Столь гениальная вещь не должна лежать на полке, это во-первых. Во-вторых, после выхода и успеха этой книги, Гоголев не сомневался, что ее ждет успех, Владимир уже не сможет не писать. Он будет просто обязан писать. И писать хорошо, чтобы подтвердить свое авторство. Да, правильно, завтра же Арсен получит роман. Гоголев медленно натянул футболку и почувствовал жжение в спине. Надо же, занятый своими мыслями, мужчина не заметил, как сгорел на солнце. Но это все пустяки. Завтра, завтра, пусть оно скорее наступит. Настроение его улучшилось. Гоголев поспешил домой. Не помешает прочесть роман Дианы еще раз, прежде чем им завладеет Авдалян.